Ситуация. Учитель в классе устраивал разнос по поводу плохого выполнения домашних заданий. Для одних учащихся это правильная критика, для других это сотрясение воздуха, третьих это возмущает. С чем связана столь разная реакция учащихся? Решение. При одинаковой внешней ситуации реакция на нее зависит от индивидуальных особенностей учащихся, их восприятия и оценки. Таким образом, определение ситуации как конфликтной обусловлено, с одной стороны, внешней реальностью, противоречиями между участниками конфликта, с другой стороны, субъективным внутренним миром человека. Субъективная обусловленность может быть разной в зависимости от обстоятельств.